Глава 13. Аомаме. Прирожденная жертва. Проснулась Аомаме с дикого похмелья, что само по себе странно. До сих пор, сколько бы она ни пила, уже на следующее утро ничто не мешало ей заняться делами. И этим она гордилась. Однако нынешним утром ее веки опухли так, что глаза не хотели открываться, а любые попытки достучаться до сознания оканчивались провалом. Казалось, ее мозг посадили в железную клетку, запретив общаться с телом. На часах перевалило за 10. Яркие лучи утреннего солнца иголками впивались в глаза. Тишину комнаты взорвал надрывный рев мотоцикла, что пронесся по улице за окном. Она лежала в постели нагишом. Как же ей вчера удалось добраться до дому? На полу у кровати разбросана вчерашняя одежда. Как же, черт побери, у нее получилось раздеться? Аомаме с трудом поднялась с кровати, переступая через одежду, прошла на кухню и жадно выпила то ли 2, то ли 3 стакана воды из-под крана. Затем поплелась в ванную, сполоснула холодной водой лицо и осмотрела себя голую в зеркале. К ее огромному облегчению никаких следов вчерашней гулянки на теле не обнаружилось. Слава богу. Разве что ощущение внизу живота, как и всяким утром после бурного секса, напоминало о прошедшей ночи. Вязкая истома будто старалась вывернуть ее чрево наизнанку, не говоря уже о странном ощущении в прямой кишке. «Черт меня побери», — подумала Аомаме, и кончиками пальцев помассировала веки. «Неужто добрались и дотуда? Жуть какая! Ни черта же не помню». Теряясь в мутном сознании, точно в тумане, она оперлась о стену, кое-как забралась в ванну и приняла горячий душ. Намыливая каждый уголок тела, так остервенела, словно хотела отдраить свою память от последних обрывков вчерашних воспоминаний. С особой тщательностью подмылась, сначала спереди, потом сзади. Извела на волосы чуть ли не всю бутыль шампуня, выдавила на щетку мятную пасту и долго чистила зубы, пока неприятный привкус во рту не исчез. Затем выбралась из ванной, подобрала с пола трусики с щелками и, стараясь на них не глядеть, швырнула в корзину с грязным бельем. Вернувшись в комнату, она проверила содержимое сумки. Кошелек на месте. Банковские карточки и кредитки не тронуты. Денег вроде меньше не стало. Похоже, за вчерашний вечер она потратилась разве что на такси домой. Недостача обнаружилась только в купленной загодя пачке презервативов. Она посчитала. Недоставало 4 штук. 4? Во внутреннем кармашке обнаружилась сложенная пополам записка. Номер токийского телефона. Чей именно? Дьявол разберет. Снова забравшись под одеяло, Аомаме попыталась вспомнить о вчерашней ночи все, что могла. Аюми прошла к столику с мужчинами, улыбаясь, завязала разговор. Вчетвером еще что-то выпили, всем стало весело и хорошо. Дальше все было расписано как по нотам. Мужчины заказали 2 номера в ближайшем бизнес-отеле. Как и договорились, Аомаме пошла с лысоватым, а Юми — с моложавым спортсменом. По крайней мере, у нее самой все приключилось удачно. Сначала они оба залезли под душ, и она сделала мужику минет. И тогда же надела ему презерватив. Примерно через час в их номер позвонили. «А давайте мы к вам», — предложила Аюми. «Еще чего-нибудь выпьем. Ты как?» «Давай», — согласилась Аомаме. И чуть погодя в их номер заявилась Аюми с партнером. Позвонили в круглосуточный сервис, заказали еще бутылку виски со льдом, которую очень скоро опустошили. О том, что случилось дальше, Аомаме помнила лишь обрывочную бельберду. Вроде как вчетвером они набрались «будь здоров». И то ли от виски, который Аомаме обычно не пила, то ли от того, что каждую раззадоривала напарница, девушек понесло. Поменяв партнеров, они снова занялись сексом. Аомаме на кровати со спортсменом, а Юми на диване с лысоватым. Кажется, так. Ну, а потом... А потом все словно ухнуло в какой-то туман, и дальше не вспоминалось уже ничего. Ну и ладно, черт с ним, решила Аомаме. Забуду, так и не вспомнив. Да и было бы что вспоминать. Подумаешь, отвязалась по безумному сексу. Уж с этими ребятками ее дорожка наверняка больше ни разу не пересечется. Вот только... Доставала ли она во второй раз презерватив? Вопрос не давал ей покоя. Не хватало еще забеременеть или заразиться по такой нелепой случайности. «Хотя наверняка все в порядке», — сказала она себе. «Все-таки в какой бы дрободан я ни напивалась, как бы ни отключала мозги, но контрацепция у меня всегда под контролем». «Так, есть ли у нее на сегодня какая-нибудь работа?» Ответ отрицательный. Работы нет. Сегодня суббота, и она никому ничего не должна. А впрочем, как же? Сегодня в 3 ей нужно быть в плакучей вилле, делать хозяйке растяжку. Тамару звонил ей пару дней назад и специально уточнял, нельзя ли перенести занятие на субботу, поскольку в пятницу мадам собралась в больницу. Как она могла об этом забыть? Впрочем, не страшно. До встречи еще 4 часа. Есть время избавиться от головной боли, проветрив мозги как следует. А у мамы сварила крепкого кофе, через силу залила в желудок одну за другой 3 чашки. А затем в распахнутом халатике на голое тело снова завалилась в постель и принялась убивать время, разглядывая потолок. Делать ни черта не хотелось. Только смотреть в потолок, и все. Ничего интересного на потолке она не видела, но тут уж ничего не попишешь. Все-таки потолки созданы не для того, чтобы людей развлекать.